Спасибо вам за носки. Они хорошие, теплые. Как раз то, что нужно. Мои совсем сносились. Молодец, что не пьешь. И выглядишь сегодня свежее. Это у меня маска для Хэллоуина. Не надо себя принижать. Не теряй веры. Открылась входная дверь, и в проеме возник худенький молодой человек с рыжими вихрами и в бифокальных очках. На нем было синее пальто размера на 2 меньше положенного. Он стоял прямо под лампой, не отбрасывая тени, и держался за дверную ручку. «Дверь закрой!» — крикнул Махоня. Молодой человек сделал еще шаг и захлопнул дверь. Испуганный кроличий взгляд его бегал по помещению. Лицо было как треснутая тарелка. «Кранты ему!» — сказал Махоня. Священник решительно подошел к двери, остановился вплотную к пришельцу, вгляделся, принюхался. «Ты пьян?» «Пару всего принял». «Нет, это уже через край». «Честное слово», — сказал молодой человек, — «две бутылки пива». «Где ты взял деньги на пиво?» «Один там отдал мне долг». «Ты попрошайничал». «Нет, ты бездельник». «Я только выпил чуть, ваше преподобие». «Складывай вещи». «Я сказал тебе, в третий раз этого не потерплю. Артур, дай его чемоданы». Махоня встал из-за стола и поднялся наверх, где обитала временно горстка тех, кто разбирался со своей жизнью. Священник и Фрэнсису предложил остаться. «Если он просохнет, у него будет чистая постель, чистая одежда, трехразовый харч и теплая комната на двоих с Христом, покуда он будет решать для себя вопрос, что дальше». Рекорд миссии принадлежал Махоне. 8 месяцев житья, а с 4-го заведующий хозяйством, столь стоек он был в воздержании. «Не пей, не кури наверху, пьяные пожары опасны, неси свою трудовую ношу, и подымешься тогда, непременно подымешься в сияющее объятие Бога праведного». Кухонные добровольцы прервали работу и с торжественной жалостью пришли наблюдать изгнание молодого многообещающего собрата. Махоня спустился с чемоданом и поставил его у двери. «Махоня, дай сигаретку», — сказал молодой человек. «У меня нет». «Ну, скрути тогда». «Говорю, нет у меня табаку». «Ай, ты должен уйти, рыжик», — сказал священник. Эллен встала, подошла к рыжику и протянула ему сигарету. Он взял ее, ничего не сказав. Эллен зажгла спичку, дала ему прикурить и вернулась на место. «Мне некуда идти», — сказал он, выдув дым мимо священника. «Надо было подумать об этом до того, как начал пить. Ты своеволен, молодой человек. Мне чемодан даже некуда деть, и я забыл наверху карандаш и бумагу». «Чемодан оставь здесь. За карандашом и бумагой придешь, когда из тебя выветрится отрава, и ты сможешь говорить о себе как разумный человек. Штаны там остались. Никуда они не денутся. Никто твоих штанов не возьмет. Можно выпить чашку кофе?» «На пиво деньги нашлись, найдутся и на кофе». «Куда мне идти?» «Не имею представления. Приходи трезвый, получишь еду. А теперь ступай». Рыжик взялся за ручку, открыл дверь, шагнул за порог. Потом вернулся и показал на чемодан. «У меня там сигареты». «Так забери их». Рыжик расстегнул ремень на чемодане и, порывшись, достал пачку Кэмела. Потом снова стянул чемодан ремнем и выпрямился. «Если я завтра приду?» «Завтра и посмотрим», — сказал священник, открыв дверь и вытолкнул молодого человека в темноту. «Штаны мои не потеряйте!» — крикнул Рыжик в стекло затворившейся двери.